Глава 16. Проснувшись на следующее утро, мы не чувствовали себя брошенными, но немного полежали в кроватях, прежде чем встать, думая о том, как поживает наш папа в своем последнем приключении, одновременно таком захватывающем и неведомом. Кроме того, нас очень интересовала продажа портретов. Хоть мы и любили их, но хотели, чтобы это случилось поскорее, потому что считали само собой разумеющимся, что когда разбогатеем, выкупим их обратно. И было бы даже интересно выпустить на время наше достояние в мир и позволить людям им полюбоваться. Но нам не терпелось начать новую увлекательную жизнь, и после завтрака мама первым делом села и написала письмо мистеру Марпурга, в котором после подобающих извинений за странное поведение нашего отца попросила его порекомендовать ей торговца картинами, и мы все вместе сходили на почту и отправили его. Мы гадали, приедет ли мистер Марпурга нас повидать, и будет ли он похож на турецкого пашу с круглым, веселым и желтым, как полная луна, лицом, каким мы его когда-то рисовали. Потом мы переоделись для церкви. Но тут во входную дверь постучали. К маме снова пришел тот же коротышка из папиной редакции, что и накануне. Мама сильно побледнела и отвела его в столовую. А Констанция предложила нам сходить в церковь с ней, но мы отказались. Мы пошли в гостиную и стали ждать. Находиться там не было тягостно, потому что Кейт, пока мы ездили в Кью, закрыла шкафчик и снова повесила над каминной полкой картину с испанским собором. Корделия, Мэри и я сняли воскресные шляпы и красиво разложили их на круглом столе. «Интересно», — сказала Мэри, «почему мама считает, что эти шляпы больше подходят для воскресных выходов, чем наши повседневные уборы?» «Понятия не имею», — с горечью ответила Корделия. «Они выглядят гораздо хуже, а стоят так же мало». «Возможно, — сказал Ричард Куин, — это потому, что по воскресеньям люди должны быть хорошими и добрыми, а значит, вероятнее всего, они отнесутся к ним, а также ко всему остальному, более благосклонно». Когда мы придумывали снисходительные слова, которые люди могли бы сказать о наших шляпах, пошла мама. «Право же, ваш папа очень рассеян, хоть и не настолько, как вы, дети. Дня не проходит, чтобы вы что-нибудь не потеряли. Оказывается, он забрал из редакции какие-то ключи. Кто-нибудь из вас видел три ключа, связанных красной тесьмой? Что ж, тогда я поищу в папином кабинете». Она так обрадовалась, что человек из редакции оказался не кредитором, что нам захотелось уйти в церковь, но было уже слишком поздно. Так что Констанция и Розамунда отправились в свою комнату, чтобы закончить какое-то шитье, а Корделия, сдвинув брови и важно глядя вдаль, объявила, что пойдет к Беатриче, как она по-прежнему называла мисс Бивор, чтобы обсудить с ней что-то насчет назначенных на будущую неделю концертов. А Ричард Куин достал из щелей дивана три мячика и отправился в сад. Но начал жонглировать еще прежде, чем покинул дом, и продолжал, спускаясь по ступеням. Мы с Мэри подбросили монетку, чтобы решить, кому достанется фортепиано. Я победила, и она ушла наверх со своей тетрадью по гармонии. Когда я осталась одна, комната показалась мне настолько наполненной папой, что мне едва хватило сил взяться за гаммы. Но не успела я дойти до ми-мажор, как Кейт привела еще одного гостя и сказала, что он пришел к маме, но та еще занята с человеком из редакции. Я пожалела, что маме придется его увидеть. Что бы папа ни сделал этому грустному человеку, он этого не вынес. Если папа взял у него деньги, то эта сумма была для него слишком существенной. Если папа обманул его доверие, то и до того ему слишком часто причиняли боль. Я постаралась сделать все, чтобы он почувствовал себя как дома. На столе лежала Библия в Испании Джорджа Борроу, и я спросила, читал ли он ее. Я объяснила, что нам очень понравились «Лавенгро» и «Цыганская рожь», Но за эту книгу мы долго не брались, потому что название казалось нам нравоучительным. Но Ричард Куин сказал, что попытка не пытка, и мы взяли ее в библиотеке, и она оказалась самой замечательной из всех. На этом я остановилась, потому что больше сказать было нечего. Он не ответил, но обратил на меня темно-карие глаза, блестевшие, словно непрожаренная яичница. Я подумала, что у него, скорее всего, плохо со здоровьем. Наконец он прочистил горло и сказал, что нет. Он не читал Библию в Испании, но часто о ней слышал. Потом наступило молчание. «Ты Роуз или Мэри?» — неожиданно произнес он. Я сказала, что Роуз, и спросила, рассказывал ли ему про нас папа. Он ответил «да». Потом снова повисло молчание. Это было странно. Мы почти не встречали людей, которые бы с нами не разговаривали. Я подумала, что, наверное, то, что сделал папа, так сильно его огорчило, что он не может думать ни о чем другом. Я уже собиралась пойти попросить Кейт, чтобы она заварила этому бедняге чаю, но тут вошла мама с маленькой жестяной коробочкой в руках. Она улыбнулась гостю и сказала: «Здравствуйте. Мне очень жаль, что мы вынуждены просить вас подождать, но мы все охотимся за какими-то ключами, которые, судя по всему, для кого-то очень важны». Она вытряхнула коробку над столом, и оттуда высыпалось много-много ключей. «Право, как удивительно!» — воскликнула она. «Я нашла эту коробку с несколькими ключами, и мы с нашей служанкой положили туда все ключи, которые нашли в доме. И оказывается, что у меня намного больше ключей, чем запирающихся вещей. Можете себе представить?» Маленький человек, похоже, не осознавал, что от него ждут ответа, пока мама не посмотрела ему прямо в лицо. Тогда он прочистил горло, улыбнулся и сказал, что не может. «Конечно, не можете», — успокоила его мама. «Я плохая хозяйка. Мы все безалаберны. Надо прибраться. Завтра же начнем. Надо разобраться, каким замкам подходят ключи, и выбросить те из них, которые не подходят ни к чему. Но сейчас я должна найти эти потерявшиеся ключи от редакции. Все три ключа одинакового размера. И когда папа их забрал, они были связаны красной тесьмой. Но теперь кто знает? Роуз, помоги мне отложить те из них, которые точно принадлежат нам. Вот эти ключи от сундуков, их можно убрать. А это ключи от часов», — сказала я. «А это, кажется, ключ от какого-то крупного предмета мебели, скорее всего, в стиле ампир», — произнес наш гость, заинтересовавшись. «Но не французский, а итальянский». «Да», — поспешно согласилась мама. «Когда-то у меня была такая мебель, но я давно ее продала». Она провела рукой по лбу и продолжила поиски. Гость медленно обвел комнату своим вязким взглядом. Он думает, что нам больше нечего продать, и боится, что никогда не получит назад своих денег, — подумала я. Надеюсь, что папа задолжал ему не настолько большую сумму, что маме придется отдать ему все деньги, которые она выручит за портреты. Но его взгляд вернулся к ключам. «Я могу помочь?» — спросил он и пододвинул свой стул к столу. «Этот ключ от какого-то голландского предмета мебели 17 века. Скорее всего, от шкафа. У вас его больше нет?» Он вздохнул. «Это ключ Корделии от ее корзинки для творчества», — сказала я. «А этот от моего портфеля для нот». «Ах, какие же вы безответственные дети!» — вздохнула мама. «Не в том дело», — сказала я. «Просто какой смысл запирать корзинку для рукоделия или портфель для нот? Никому на свете нет дела до того, что в них хранится». «Да, но вещами часто пользуются не по назначению», — возразила мама. «Вдруг Корделия решит положить в свою корзинку что-нибудь очень ценное, а тебе внезапно захочется спрятать в своем нотном портфеле что-нибудь секретное. И что вы тогда будете делать?» Еще минуту мы продолжали разбирать ключи. Потом гость перестал нам помогать. Он уперся локтями в стол и положил бледный безвольный подбородок на сцепленные руки. «Позвольте», — сказал он со слабой улыбкой, — «как такое может быть? «Как может быть что?» — рассеянно спросила мама. Она только что взяла один из ключей, пристально посмотрела на него и пробормотала: «Пирс». Но наш гость задумчиво улыбался и не заметил этого. Он повторил: «Как может случиться, что эта юная леди и ее сестра захотят держать что-то ценное в корзинке для рукоделия и портфеле для нот?» Он попросил маму рассказать историю, чтобы не дать ей заплакать. «Когда мы были маленькими, то часто поступали так же, и она всегда с радостью соглашалась». Она положила ключ, напомнивший ей о папе, и начала: «Ну, однажды в воскресенье они пойдут гулять по Гайд-парку, остановятся послушать ораторов и вступят в гомруль». Но тут в дверь постучали, и мама устало вздохнула. «О, человек из редакции начинает терять терпение, да и неудивительно. Простите», — сказала она нашему гостю с мягкой улыбкой, предупреждавшей, что она, скорее всего, не сможет дать ему того, зачем он пришел. «Я вернусь, как только освобожусь». «Я пока продолжу разбирать ключи», — сказала я. Какое-то время он молча помогал мне, но вскоре тихо захихикал, так что щеки на его маленьком лице задрожали. «Какая очаровательная дама», — сказал он. «Она ваша родственница?» «Да ведь это же наша мама», — ответила я. Он уронил ключ, который держал в руке, на стол и уставился на меня. «О, нет!» — воскликнул он. «О, нет!» «А что, разве вы уже были с ней знакомы?» — спросила я. «Да, безусловно», — ответил он. «Безусловно!» Он достал платок, провел им по губам и стал мять его в своих сцепленных руках. Все в нем поникло. Казалось, его глаза, похожие на яичницы, вот-вот сползут с лица. «Обычно она выглядит намного лучше», — сказала я. «Просто сейчас она очень расстроена». Но я тут же пожалела, что начала перед ним оправдываться, и разозлилась. Может, мама, некогда молодая и привлекательная, и стала старой и костлявой. Но сам он, несомненно, всю жизнь выглядел одинаково нелепо. Так что с его стороны было настоящей наглостью поражаться маминой внешности. Но, конечно же, это жена Пирса. Маленький человек неожиданно стукнул кулаком по столу, вскочил и стал ходить взад-вперед по комнате. «Конечно, она должна немедленно вернуться. Что это за история с ключами?» «Папа забрал или потерял ключи от редакции газеты, где он работал», — ответила я. «И они прислали за ними клерка». «Это легко уладить. Пойду скажу ему, чтобы перестал донимать вашу маму и вызвал в понедельник замочника», — сказал он, собираясь выйти из комнаты. Но в этот момент вернулась мама и обратилась ко мне. «Все в порядке. Кейт их нашла. Они и были в его старой голландской табакерке. Ах, сколько любимых вещиц ему пришлось бросить». Потом, вспомнив о постороннем, она со вздохом сказала мне: «А теперь беги, дорогая». Повернулась к нему, расправила плечи, высоко подняла голову и спросила: «Итак, чем я могу вам помочь?» «Как? «Вы меня не помните?» — удивился он. Она растерянно посмотрела на него, и он обиделся. Я подумала, как это забавно быть мужчиной. Он считал естественным, что не узнал ее и видел в этом ее вину, но при этом оскорбился, что она не узнала его. «Я Эдгар Марпурга», — укоризненно произнес он. «О, вы были к нам так добры!» — воскликнула мама, всплеснув руками. «Но вы меня не вспомнили», — горестно сказал он. «Это потому, что вы так похудели?» — произнесла она в свое оправдание. «Нет, я сильно располнел», — уныло возразил он. «Ну, я знала, что вы почти не изменились», — сказала мама, а он был так счастлив находиться рядом с ней, что этот ответ его, похоже, удовлетворил. Они сели бок о бок на диване, радостно глядя друг на друга. «Но как это можете быть вы?» — помолодевшим голосом спросила мама. «Мы отправили вам письмо только сегодня утром». «Я приехал не из-за вашего письма», — заверил он ее. «Но мы с женой только вчера вечером вернулись из Шотландии, и когда я прочитал донесение управляющего газет о том, что Пирс исчез, было уже слишком поздно, чтобы что-то предпринять». «Как любезно с вашей стороны, что вы приехали, да еще так быстро», — сказала мама. «Это тем более любезно, что Пирс наверняка доставил вам много хлопот своим внезапным отъездом». «Пустяки. Вам известно, куда он отправился?» «Нет-нет», — ответила она. «Если бы он мне сказал, я бы настояла, чтобы он поехал вместе со мной к вам, и неважно, в чем там дело. Даже если бы вы из-за этого решили больше ему не помогать, у вас было право знать». Мистер Марпурга обдумал это предложение, потом грустно покачал головой. «У людей вроде меня не может быть никаких прав на такого человека, как он». «Я понимаю, о чем вы», — сказала она. «Даже сейчас в этом нет никаких сомнений, не правда ли? Мы все ничтожество в сравнении с ним. Но принимать одолжение от друга, будучи с ним не до конца честным, весьма дурно даже для величайшего из людей». «Да, но забудем об этом», — настаивал мистер Марпурга. «Я серьезно. Если бы это произошло раньше, я бы отметил для себя из соображений здравого смысла, что ради всеобщего блага, в том числе и его собственного, мне не стоит впредь идти на такие риски. Но если, а все, похоже, именно так и думают, это конец главы, то я не стану его запоминать. Как вам известно, ваш муж оставляет после себя много других, более достойных воспоминаний». Какое-то время они молчали, глядя в окна на сад. «У вас есть хоть какие-то предположения, куда он мог поехать?» — спросил он. Мама покачала головой. «Знаете, его ведь можно найти», — сказал мистер Марпурга. «Способы есть». Она промолчала, и он вздохнул. «Но нет, вы бы этого не хотели. И, наверное, вы и правы. Если он считает, что у него есть причина для отъезда, то, скорее всего, так оно и есть». «И все же я бы хотела, чтобы его нашли ради него самого», — произнесла мама. «Кажется, у него есть какие-то деньги, но вы же его знаете. Они растают в одночасье. И тогда, тогда...» «Но ничего не поделаешь. Если он считает, что у него есть причины для отъезда, нам лучше не вмешиваться». Он погладил ее ладонь и, чуть помедлив, спросил. «Ну, а как насчет вас? Я приехал, чтобы предоставить вам любую помощь, которая может вам понадобиться, и не желаю слушать никаких возражений. Как обстоят дела у вас?» «Вы можете помочь мне прямо сейчас, если скажете, какой торговец искусством даст лучшую цену за Гейнсборо и Лоуренса», — ответила мама. Мистер Марпурга убрал руку с ее ладони и посмотрел своими выразительными глазами в потолок, словно ожидая, что с него что-нибудь свалится. «Да, они над нами, в детской спальне», — сказала мама. «Как вы узнали?» Он снова достал платок, провел им по губам и обвел взглядом нашу убогую комнату, как бы желая убедиться, что не ослышался. «У вас в доме, в спальне ваших детей, есть Гейнсборо и Лоуренс?» «Да, и еще сэр Мартин Арчерши», — ответила мама. «Я знаю, Арчерши сейчас ничего не стоит, но мне кажется, было бы жестоко по отношению к нему не упомянуть его картину, ведь она такая красивая». «Все три картины очень красивые. Это портреты родственниц Пирса, а вы знаете, как привлекательны все в его семье. Не понимаю, как его угораздило жениться на мне. Картины в хорошем состоянии, и я полагаю, что не будет проблем с тем, чтобы их продать, если я узнаю имя торговца, заслуживающего доверия». «Вы уверены, что эти картины действительно написаны Гейнсборо и Лоуренсом?» — спросил мистер Марпурга. «Так утверждает мистер Александр Рид из Глазго», — ответила мама. «Неужели? Неужели?» — воскликнул мистер Марпурга. В этот момент ему в голову пришел вопрос, который он попытался сдержать. Но после какого-то неуместного замечания о папиной родне тот вырвался у него сам собой. «Помилуйте, как вам удалось уберечь портреты от него?» Мамины руки задрожали. «Мама очень переживает из-за этого», — сказала я. «Она позволила папе думать, что это репродукция. Но у нее не было другого выхода, не правда ли?» «Несомненно», — ответил он. «Пожалуйста», — продолжала я. «Сходите наверх, посмотрите на картины и скажите маме, сколько получится за них выручить, и не может ли кто-нибудь одолжить ей немного денег прямо сейчас. Кажется, в доме нет ни гроша». Пока они отсутствовали, я продолжала разбирать ключи. Но, по правде говоря, это занятие было безнадежным. Наверное, и по сей день та коробка находится где-то под руинами дома. Когда они вернулись, мама сказала: «Мне нужно достаточно денег, чтобы поставить на ноги двух младших дочерей. С ними и не будет никаких проблем, они станут пианистками. Им просто нужно получить профессиональную подготовку. И я должна дать образование сыну. Он сам о себе позаботится, у него тоже все будет хорошо. И я должна сделать что-то для моей бедняжки Корделии. Хоть и не представляю, что именно». Мистер Марпурга изобразил сочувствие, очевидно готовясь услышать, что Корделия — карлица или калека. «Она не музыкальна, но не понимает этого. Что ж, вы видите, какие средства мне необходимы, чтобы вывести детей в люди. Остальное неважно. Как вы думаете, удастся ли продать картины за достаточную сумму?» «Думаю, вы будете вполне обеспечены», — сказал мистер Марпурга и снова возвел глаза к потолку. И складки на его лице вновь затряслись от слабого смеха. «А я-то приехал, чтобы проявить щедрость», — пробормотал он. «Но даже сейчас, когда я знала, кто передо мной сидит, и он был весел и доволен, он по-прежнему казался мне жертвой меланхолии. А голос его, когда он обещал, что у нас будет все, чего мы пожелаем, оставался заунывным. На следующей неделе я отвезу вас к мистеру Вертхаймеру», продолжил он. «И вскоре после этого мы приведем ваши дела в порядок. Право, я полагаю, что если вы проявите рассудительность, вам будет не о чем тревожиться. Итак, есть ли еще что-то, что вас беспокоит?» «Тетя Лили», — сказала мама и запнулась. «Чья она тетя? Ваша или вашего мужа?» — спросил мистер Марпурга. «Ничья», — ответила мама. «Вернее, не наша. Просто она одна из тех, кто, уж не знаю почему, предпочитает, чтобы все, кто им нравится, называли их тетями». «Да-да», — сказал мистер Марпурга, — «типичная нянюшка». «Мы ее очень полюбили». Мама пропустила его замечание мимо ушей. «Помните судебное разбирательство об убийстве, дело Филлипс? Бедная тетя Лили — сестра миссис Филлипс. Во время процесса она жила у нас». «Вы знали всех этих людей?» — спросил мистер Марпурга. — «Однако это поразительно. Я ни разу не встречался с участниками дела об убийстве. А я-то думал, вы так тихо живете. Как вы вообще умудрились с ними познакомиться?» «Они совершенно обыкновенные люди», — с вызовом сказала мама. «Нет, не так. Но ведь обыкновенных людей очень мало. Они жили неподалеку от нас, и их прелестная дочка Нэнси — училась в одной школе с моими дочерьми, так что взять к себе девочку и ее тетю было вполне естественным. И право же, тетя Лили — это такая добрая душа. Мы все о ней самого высокого мнения. Вот почему я сейчас за нее беспокоюсь». «Но что вас беспокоит?» — спросил мистер Марпурга. «Она нуждается в деньгах? Или ей нужно подыскать работу?» «Нет, нет. Она работает подавальщицей в «Псе и утке» в Харплвуде на Темзе», — объяснила мама. «Она счастлива там со своими очаровательными друзьями. Но, видите ли, в дни посещений она всегда навещает свою сестру в Эйлсберийской тюрьме». Просить об одолжениях, неважно, прямо или намеками, было не в мамином характере. Но если бы кто-то из нас повел себя так же, как она сейчас, говорил бы без остановки ровным голосом, уставившись на розовый куст в саду за окном, она бы сказала, что мы пытаемся намекнуть. «Бедную тетю Лилии ужасно подкосил судебный процесс. А миссис Филлипс находится в весьма удручающем состоянии. Она плохо переносит тюремное заключение, хотя нельзя ее в этом винить, и бывает очень груба к своей сестре. Так что для тети Лили каждое посещение — это тяжелое испытание. Раньше мой муж ездил с ней в Эйлсбери и привозил ее обратно сюда. Я сама буду сопровождать ее, если больше никто не сможет. Но для нее очень важно, чтобы рядом с ней был, как она выражается, джентльмен. Ей страшно находиться в тюрьме, и ей кажется, что служащие станут лучше к ней относиться, если она появится с кем-то, кого они уважают». Мама выдержала паузу и через пару секунд продолжила. «Это нелегкая задача. Бедная тетя Лили слишком разговорчива, и то, что она говорит, обычно не слишком интересно. Кроме того, ей не особо повезло с внешностью». «Почему бы мне не взять это на себя?» — спросил мистер Марпурга, так, словно обращался к самому себе. «Я никогда в жизни не занимался ничем подобным. Но, в общем-то, при желании ничто не мешает мне это делать». Казалось, что эта мысль его позабавила, и он сказал: «Я непременно буду возить тетю Лили в Эйлсбери». «Это снимет огромный камень с моей души», — с жаром заверила его мама. «И больше вашу душу ничего не тяготит?» — с улыбкой осведомился мистер Марпурга. «Все, чего вы хотите, это торговец, который купит ваших Гейнсборо и Лоуренса, и сопровождающий, который станет возить тетю Лили в тюрьму к ее сестре? Это действительно все?» «Нет», — вздохнула мама. «Я хочу, чтобы он вернулся». «Вернулся», — повторил мистер Марпурга и предположил. «Только немного другим, ровно настолько, чтобы с ним можно было иметь дело». «Нет, вовсе не другим», — сказала мама и заплакала. Но всего на минуту, потому что не хотела огорчать бедного мистера Марпурга, желающего нас облагодетельствовать. После его ухода мама сказала: «Какой добрый человек! Но разве мы уже встречались? Как бы то ни было, я чувствовала себя с ним совершенно свободно, ведь он так верно отзывается о вашем отце. Но как все без него скучно и тускло». В то время вся наша жизнь напоминала тот разговор, такой приятный и в то же время полный тоски. Ричард Куин подбрасывал в саду 4 мячика, а иногда и 5. С 3 он теперь справлялся запросто и удерживал их в воздухе, и на его обращенном кверху лице читалось горе. Однажды, возвращаясь с концерта Баха, мы с мамой увидели падающую звезду. И пока она летела, мама схватила меня за плечо и замерла, уставившись в сверкающие небеса, словно пыталась понять, где она, без гроша в кармане, затерялась на темном небосводе. И лишь потом продолжила комментировать страсти по Матфею. Что же до Кордели и Мэри и меня, то наши раны так никогда и не затянулись. Но не стану притворяться, что мы с Мэри не получили никакого удовольствия, когда тетя Теодора, прослышав о папином уходе, но не зная ничего о Гейнсборо и Лоуренсе, приехала, когда дома не было никого, кроме нас. И, возможно, Мэри немного перегнула палку, заверяя ее, что единственное, чего мы с сестрами теперь опасаемся — это что к нам станут свататься из-за наших денег. Кроме того, мы находили, если не развлечение, то, по крайней мере, способ отвлечься в том, чтобы предотвращать в школе сплетни о папином уходе. Для этого мы в подробностях рассказывали другим девочкам и учителям, как картины, висевшие над нашими кроватями, оказались подлинниками Гейнсборо и Лоуренса. Мы легко захватывали их внимание, упомянув имя Гейнсборо, ведь в то время 2 самыми широко известными художественными произведениями были «Хор Херувимов» сэра Джошуа Рейнольдса и «Портрет герцогини Девонширской» Гейнсборо. Мы никогда не лгали напрямую, но позволяли всем считать, что папа принимает участие в переговорах с торговцами картинами. Кто-то из жителей Лавгроува наверняка был в курсе, что он сбежал, и лучше нас знал, почему. Но мы хотя бы добились того, что другие люди не сразу осознали, что он исчез, и что у них осталось смутное впечатление, что он заработал на продаже каких-то картин какие-то деньги и на одном из этапов сделки счел выгодным отправиться за границу. Безусловно, требовалось уладить еще немало практических вопросов. Мы, дети, довольно рано столкнулись с необходимостью избавиться от маминого котикового манто. Эта проблема встала перед нами однажды вечером, когда мы все помогали Кейт на кухне подготовить сухофрукты для рождественских пудингов. Обычно мы ставили их примерно 21 марта. но в том году у нас не было лишних денег на покупку фруктов и бренди. Так что, когда мистер Марпурга одолжил маме денег под залог картин, она едва ли не в первую очередь пошла и купила крупный и мелкий изюм и засахаренную цедру. И мы как раз подготавливали их, когда вошла мама и зачитала письмо от мистера Марпурга, которым он писал, что на следующей неделе заедет и отвезет ее на Бонд-стрит побеседовать с мистером Вертхаймером насчет портретов. Специалисты к тому времени как раз успеют их почистить. Мы с радостным волнением ждали того, как мама бесстрашно вступит в надменный и пресыщенный мир, в котором люди с иностранными фамилиями владеют картинными галереями, расположенными на тех же улицах, что и магазины с прекрасными платьями, сшитыми Констанцией и Розамундой. Но когда мама вышла из кухни, Кейт сказала: «Мы не можем допустить, чтобы ваша мама поехала в город с бедным мистером Марпурга в своем старом котиковом манто». В нашем доме все с искренней жалостью называли его «бедным мистером Марпурга». Хотя он был миллионером, и его два дядюшки тоже были миллионерами. И, насколько мы знали, в личной жизни он не сталкивался ни с какими драмами. «Вы должны постараться убедить ее выбросить эту ветошь на помойку». Мы приложили к этому огромные усилия. Вечером за ужином Корделия спросила: «Мама, а что ты наденешь на встречу с мистером Вертхаймером?» «Черное платье и мое котиковое манто», — уверенно ответила она. «Мама», — сказал Ричард Куин, — «это уже не котиковое манто, а просто шкура мертвого котика. Это две большие разницы». «Глупости», — раздраженно возразила мама. «Конечно, котик умер, иначе я бы не носила его мех». «Нет, мама», — сказал Ричард Куин, — «смертей было две. Сначала умер котик, его шкура сходила на похороны, поприсутствовала при оглашении завещания и, конечно, стала единственной наследницей. А потом продала дом и решила поселиться с тобой. Но и ее час пробил, теперь она тоже мертва». «Нет-нет», — не сдавалась мама. «Дети, не выдумывайте. Любой скорняк скажет вам, что котиковый мех не изнашивается. И это моя самая нарядная вещь. И где мне взять новую шубу? Я еще не знаю, сколько мы выручим за картины. Вас так много, и всех надо вывести в люди. И что вы ко мне привязались? Оставьте меня в покое». Она прикрыла глаза ладонью, и сейчас мне кажется, что ей не хотелось признавать, что меха облезли, так как визит мистера Марпурга напомнил ей, что она женщина, и ей было невыносимо думать, что бедность заставила ее годами выглядеть как пугало. Но теперь ей предстояло вновь обрести все то, чего она была лишена все эти годы. «Мы с Розамундой могли бы взглянуть на твое манто и подумать, нельзя ли его как-нибудь обновить», — предложила Констанция. Мама вздохнула. «Как бы мне хотелось, чтобы мы все умели шить, как вы. Это было бы очень мило с вашей стороны, Констанция». Так что мы, кроткие как ягнята, заговорили о другом, но наша внутренняя решимость оставалась непоколебимой. Мы начинали понимать, что в некоторых вопросах мама всегда будет младше нас, возможно, потому что ее детство было не настолько трудным, и что ради ее же блага нам придется иногда проявлять изворотливость в хорошем смысле этого слова, чтобы позволить ей не во всем быть такой взрослой, как положено. После ужина мы собрались на кухне, чтобы все обсудить. Констанция же осталась с мамой наверху, по одной из тех счастливых случайностей, что часто идеально вписывались в наши планы, хотя ни в ее ровном голосе, ни в невозмутимом лице не угадывалось ни намека на попустительство. Разговор за ужином позволил Розамунде сходить в мамину комнату и принести котиковое манто, которое мы разложили на стуле под светом лампы. «Прежде всего», — произнесла Корделия, — «где ей взять новую шубу? Вряд ли она одолжила у мистера Марпурга большую сумму». «Ну, всегда есть наши копилки», — сказала Мэри. «В них почти пусто», — фыркнула Корделия. «Розамунда, что ты делаешь?» — спросила я. «Ну как же, это раскаленная вязальная спица, а раскаленными вязальными спицами рисуют на коже ажурные узоры», — ответила Розамунда. Ваша мама знает, что нельзя носить одежду, которую проела моль». Запах гари становился все сильнее. «Не знаю, можно ли нам так делать?» — произнесла Корделия. «Ваша мама очень устала», — сказала Розамунда. «Давайте поможем ей хотя бы с этим». И хотя бедный мистер Марпурга очень добр, но богатые джентльмены не любят, когда на них таращатся, — добавила Кейт. «Вам нужно считаться с чувствами других людей». «У меня бы и не хватило духа», — с сомнением проговорила Мэри. «Розамунда похожа на героев из древнеримской истории», — сказал Ричард Куин. «И они заслуживают всяческого восхищения». Розамунда проделала в манто три дыры и защипнула их по краям, чтобы скрыть обугленные следы. Поднялась ужасная вонь, и она открыла дверь, которой пользовались торговцы, и стала вытряхивать манто на свежем воздухе. На нее падал лунный свет, и ее золотистые волосы и длинное тело казались покрытыми инеем. Мы все уныло наблюдали за ней. Кроме Ричарда Куина, который беззвучно смеялся, и Кейт, которая мыла посуду. Через несколько минут Розамунда вернулась, и они с Ричардом Куином ушли наверх. Потом она спустилась, протянула манто Кейт и сказала: «Пожалуйста, отдай это завтра мусорщику. После того, как ваша мама увидела дыры, она повертела его в руках и согласилась, что все оказалось гораздо хуже, чем она думала. А я сказала, что манто настолько изъедено молью, что его надо немедленно выкинуть, пока моль не добралась до других вещей. А Ричард Куин сейчас говорит, что на ней хорошо бы смотрелась накидка. Днем я видела такие в Бон-Марше. Они недорогие и выглядят очень просто и элегантно». Она снова ушла наверх. «Ну же, не будьте такими паиньками», — сказала нам Кейт, пока мы молча работали. «Иногда обстоятельства вынуждают нас принимать срочные меры». Но чем старше мы становились, тем больше опасений у нас вызывали Розамунда и Ричард Куин. Нам часто казалось, что они разыгрывают сцены из незнакомой пьесы, которую втайне отрепетировали. Но теперь их сообщничество становилось все более тревожащим и вызывало у нас одновременно благодарность и беспокойство. Когда наша семья попадала в затруднительную ситуацию, которую, казалось, невозможно было разрешить, не причинив никому боли, Розамунда со своей спокойной заикающейся речью и Ричард Куин со своими ловкими руками и умением убалтывать всегда находили иной выход и действовали четко и быстро. Но ведь если бы некто почувствовал на улице слабость и упал в обморок, а медсестра с санитаром подхватили бы его под руки и увезли в карете скорой помощи в больницу на операционный стол, подготовив шприц с обезболивающим, то этот кто-то предпочел бы, чтобы врачи не слишком спешили и не слишком много раздумывали, какой бы срочной операция ни была. Однако изумление от того, что с нами происходило, объединяло нас. Мамины встречи с мистером Вертхаймером проходили хорошо, хотя сделку заключили не сразу, и пока чек не поступил в мамин банк, нас, разумеется, постоянно преследовал страх, что картины все-таки окажутся репродукциями. Но нам было на что отвлечься. Маму посещало множество визитеров, в том числе и кредиторы, которых она теперь могла направлять к адвокатам мистера Марпурга. Но даже несмотря на это, разговоры с ними проходили неприятно. Я до сих пор с острой ненавистью вспоминаю, как маленький желтушный человек поднял взгляд от письма, в котором специально для папиных кредиторов говорилось, что адвокаты рассмотрят все долговые требования, и рявкнул: «Если это какой-то трюк, вы у меня попляшете». Мама оправдывала его тем, что он, вероятно, был очень беден, но мне по сей день кажется, что он эту бедность заслужил. Впрочем, большинство посетителей являлись с дружескими намерениями. Едва ли стоит упоминать, что среди них был и мистер Лэнгом, который приходил с коробками карлсбадских слив, хотя Рождество было не скоро, и сидел у нас долго и скорбно, якобы чтобы поддержать маму, но на самом деле чтобы услышать от нее слова поддержки по поводу того, как наш отец предал его. Жена мистера Лэнгома также приехала посочувствовать нам. Но и в этом случае все обернулось с точностью да наоборот, поскольку оказалось, что личная жизнь ее мужа не безупречна. Затем, переварив в течение нескольких дней слухи о бегстве моего отца, стали приходить и другие его почитатели. Отчасти потому, что все еще были очарованы им и тянулись к месту, где в последний раз видели своего кумира, а отчасти потому, что в отце их привлекал в первую очередь политический идеализм, и их человеколюбие не позволяло им остаться безразличными к предполагаемому положению моей матери. Как бы то ни было, большинство из них предлагали ей помощь, от которой она отказывалась так, что они уезжали гораздо более счастливыми. Мама со смехом и веселой укоризной, словно если бы не ее чувство юмора, то она могла бы на них и обидеться, рассказывала о продаже семейных портретов. Она признавала, что папа эксцентрик и что он, пожалуй, проявил необычайную эксцентричность даже по своим меркам, когда, чтобы написать свою длинную книгу, отплыл неожиданно в неизвестном направлении, откуда может вернуться в любой момент, как всегда пренебрегая общепринятыми условностями. Но оставить своих жену и детей без средств — о, нет, — говорил им ее веселый голос. Он все же не до такой степени эксцентричен. И его обожатели уходили в радостном убеждении, что их божество не было ложным идолом. Наконец, в один прекрасный день чек поступил. А вскоре после этого настал еще более счастливый момент. Рано утром мама уехала в город и вернулась, когда мы пили чай. Мы сразу поняли, что она довольна тем, как прошел ее день, потому что выглядела мама моложе, чем обычно, держала голову высоко и привезла нам коробку засахаренных каштанов. «Мэри Роуз, послушайте», — сообщила она. «Во вторник к 3 вам нужно быть в Панмурхолле. Я отпрошу вас из школы». «А кто играет?» — спросили мы. «Это не концерт», — сказала мама с огромным удовольствием, вытаскивая кролика из шляпы. «И играть будете вы. Вы покажете Маурусу Кишу, на что способны. И если проявите себя хорошо, он станет давать вам уроки, пока вы не сдадите экзамены на стипендию». Мы лишились дара речи. Киш считался лучшим в Лондоне учителем фортепиано из тех, кто соглашался брать совсем юных учеников. Это было прекрасно. Мы как никогда приблизились к славе, после которой заживем райской жизнью, будем заниматься только музыкой и станем выступать с великолепными оркестрами в огромных залах, где звуки фортепиано разрастаются и проявляются в полную силу. Но в то же время это было ужасно. Вдруг выяснится, что мы все-таки никуда не годимся. Возможно, мама думает, что мы умеем играть только потому, что нас любит. Но мы с Мэри кивнули друг другу через стол, произнесли фразу, которую повторяли на протяжении всего детства: «Все будет хорошо», поцеловались и обняли маму. «А теперь, что касается тебя, Корделия», — радостно продолжала мама. Мы в замешательстве отшатнулись. «Неужели Корделия тоже будет брать уроки? Какая ужасная трата денег!» Но после секундного потрясения мы поняли, что ничего иного маме не оставалось. «Ты, Корделия», — радостно продолжала мама, «в среду к 3:30 ты отправишься в Риджент Студиос, что на Мэрилебон Роуд, и сыграешь мисс Ирен Мейер». Корделия промолчала, и мы знали почему. «Она отличная учительница», — говорила мама с напускной веселостью. «Я спрашивала нескольких человек, и все ее рекомендовали». «Неужели?» — холодно произнесла Корделия. «Никогда о ней не слышала». Потом она выпалила вопрос, который, на ее взгляд, был весьма логичным. «Если Мэри и Роуз получили возможность учиться у Мауруса Киша, почему я не могу учиться у Ганса Фехтера?» Мы понимали, что она имеет в виду. Эти два имени находились на одном уровне. Но маму ее слова задели сильнее, чем нас. «Ах, доченька, даже не думай о Гансе Фехтере!» — воскликнула она. «Это еще почему?» — спросила Корделия. «Он очень жестокий человек», — ответила мама. «Даже не вздумай ему играть. Я знала его еще молодым, он уже тогда был ужасным человеком. А теперь, постарев, он, по слухам, стал еще хуже. У него язык как плеть. Интересно, почему ты так уверена, что ему захочется отхлестать своей плетью меня?» — сказала Корделия. Вскоре она встала из-за стола и вышла из комнаты, хотя мы еще не допили чай. «Ганс Фехтер, боже упаси!» — покачала головой мама. «Ах, бедная мама!» — сказали мы. «Нет, бедная Корделия!» — поправила она нас. «Она как шекспировские персонажи, которые, если уж вбили себе что-то в голову, то не могут остановиться», — сказал Ричард Куин. «Ну, как Макбет с шотландской короной. Почему люди поднимают столько шуму вокруг Гамлета, как будто это величайшая из пьес?» — спросила Мэри. «По-моему, в Гамлете все совсем не так, как в настоящей жизни. Зато обычные люди постоянно ведут себя как Макбет, Отелло и Король Лир. Наша директриса точь-в-точь похожа на короля Лира, когда нудит, что нам всем не хватает эспри-де-кор. Хотя на самом деле мы ведем себя сравнительно хорошо, и она должна быть довольна». «Хотелось бы мне, чтобы вы все были чуть больше похожи на Гамлета», — сказала мама. «Я бы многое отдала, чтобы вы стали чуть менее решительными. Он зашел слишком далеко. Но мне хотелось бы, чтобы Корделия не стремилась во что бы то ни стало получить стипендию, а вы не критиковали бы ее с такой категоричностью. Какое счастье, что есть Ричард Куин и Розамунда, которые, похоже, ничего особенно не хотят». «О, почему же?» — возразил Ричард Куин. «Я хочу всем нравиться, и Розамунда тоже». Розамунда запрокинула голову и с таким пылом воскликнула: «О, да, я хочу нравиться!» Что мы удивились и рассмеялись. Но вообще-то она не на шутку нас тревожила. Отблески камина играли на ее лице и ярко подсвечивали ячменно-сахарные кудри, лежавшие на ее плечах. И в ней присутствовала какая-то наполненность, напоминавшая о мускатном винограде, который мы иногда видели в лавках. И все это вместе значило, что она повзрослела раньше нас всех. Быть взрослой оказалось легко, и она, в отличие от нас, никогда не стремилась к интеллектуальным приключениям. Она, безусловно, была глупа. Никто никогда и не сомневался в этом. Кроме того, она была медлительной тихоней с золотыми руками. Ей не терпелось стать медсестрой и степенно зарабатывать себе на жизнь. И она всегда говорила нам, как следует поступить в той или иной ситуации. Однако все могло обернуться так, что она станет самой неукротимой из нас. Она была полна противоречий. «Как бы мне хотелось, чтобы и Ганс Фехтер хотел нравиться», — сказала мама. «Ах, дети, надеюсь, что Корделия выбросит Фехтера из головы. Но завтра вечером я съезжу повидать мисс Бивер, хотя нет ничего утомительнее, чем припираться с посторонней женщиной по поводу собственного ребенка. Меня возмущает, что она для нас посторонний человек. Она представляется мне чужой женой, о которой писал царь Соломон, хотя он наверняка имел в виду женщин совершенно другого типа». Но следующим же вечером Кейт провела мисс Бивер в комнату. Мама, разумеется, издала громкий стон, как и всегда при виде этой предвестницы зла. И в самом деле, с течением времени наружность мисс Бивер стала нам еще менее приятна. Дело было не в том, что ее дурной вкус в одежде ухудшился. Она оставалась верна прерафаэлитским нарядам и отказывалась от своих любимых фиолетовых и шалфейно-зеленых оттенков только ради тусклого ржаво-красного цвета. И, как обычно, при ней была белая кожаная сумка с названием иностранного города. На сей раз с Венецией. Не хватало мозаичной броши с пьющими из фонтана голубками. Но вместо нее она надела еще менее привлекательную побрякушку — огромный золотой медальон в форме сердца с отчеканенной на нем лютней. Но что нам действительно не понравилось, так это то, как изменились выражения ее лица и манера держаться. Она выглядела самодовольной, помолодевшей и располневшей. И мы знали, что ее питает карьера Корделии. После вскрика мама овладела собой, вежливо поздоровалась и ответила «Да, конечно», когда мисс Бивер сказала «Пора поговорить о будущем Кордели. 27 концертов за год». Не возникало сомнений, что, по ее мнению, она каким-то образом уела маму этими идиотскими концертами. «Полагаю, мы все осознаем, что исполнительская техника Корделии неимоверно улучшилась». Когда мама промолчала, мисс Бивер коснулась огромного медальона в форме сердца на своей груди, словно это было распятие, и она черпала в нем силы. «Мне пришло в голову, что раз уж, насколько я понимаю, на вас неожиданно пролился золотой дождь, с чем я вас поздравляю, мы можем надеяться, что Корделию будет учить кто-то более достойный, чем я. Я, понимаете ли, всегда знала, что недостойна этого». Мама по-прежнему не находилась с ответом. «Мы подумывали», — скромно произнесла мисс Бивер, — «о Ганси Фэкторе». Мама покачала головой. «Но почему?» — спросила мисс Бивер. Внезапно она покраснела, задрожала и срывающимся голосом повторила. «Но почему?» Мама, наконец, обрела дар речи. «Мисс Бивер, умоляю вас, не подпускайте его к бедняжке Корделии. Это ужасный человек». «Ну, если уж на то пошло», — запальчиво сказала мисс Бивер, «ужасных людей полно. Ужасных в своем нежелании видеть то, что у них перед носом. Ужасных в своем отсутствии родительской любви. Но что ужасного в Ганси Фэкторе? Разве у этого учителя не самая лучшая репутация?» Внезапно она сжала в руке свой медальон. «Или? Неужели вы хотите сказать, он один из этих богемных персонажей? По-вашему, ему нельзя доверять такую красивую девочку, как Корделия?» «Это Фехтер-то богемный персонаж!» — воскликнула мама. «Нет, ничего подобного. Миссис Фэктер совсем забила его». «Нет-нет, мисс Бивер, не в буквальном смысле. Дело в том, что Ганс Фэктер — превосходный учитель, который ожесточился, потому что и сам пытался стать концертирующим скрипачом, но не преуспел в этом из-за своей непривлекательности. Разумеется, это несправедливо, хотя справедливость тут совершенно ни при чем. И хотя он слишком честный, чтобы быть суровым к хорошим ученикам, он беспощадно отыгрывается на бездарностях». «Корделия не бездарность», — дрожащим голосом сказала мисс Бивер, дергая за свой медальон. «И перестаньте называть ее бедняжкой Корделии. Бедняжка, ничего не скажешь». Мама вновь погрузилась в молчание, которое на самом деле проистекало из ее любви и жалости к Корделии. Но мисс Бивер истолковала его как признак либо сумасшествия, либо злонамеренной и грубой провокации. «Что ж, как бы то ни было», — рассерженно добавила она, «у вас нет причин для беспокойства. Корделию обещал взять к себе мой старый учитель, сеньор Сала. Несколько лет назад он удалился на покой и вернулся жить в Милан. Но его жена только что скончалась, и он возвращается в Лондон, чтобы быть поближе к дочери, которая здесь вышла замуж. Вчера он слышал игру Корделии и предложил учить ее бесплатно до весны, когда она получит стипендию в консерватории Виктории. Так что вам не о чем волноваться». «Как упорно вы стараетесь упростить Корделии жизнь», — наконец произнесла мама. «Большинство людей сочли бы за честь упростить Корделии жизнь», — сухо ответила мисс Бивер. Она посмотрела на маму так, словно пыталась разгадать какую-то загадку. Потом подняла руки и начала шарить среди кончиков волос под прерафаэлитским пучком у себя на затылке в поисках застежки золотой цепочки, с которой свисал медальон. «Взгляните, что на днях изготовили по моему заказу». Она протянула медальон на ладони и нажала на пружинку. Перед нашими глазами предстала крошечная раскрашенная фотография, играющей на скрипке Корделии. «Этот снимок я сделала на лужайке своим Брауни», — — сказала мисс Бивер. «И один из моих друзей, очень творческая личность, его для меня раскрасил. Он живет в Шотландии. Корделия отрезала для меня один из своих локонов, и я отправила его в Шотландию, чтобы он его скопировал. А медальон я заказала у своей кузины, которая работает в Либертис. Разве не прелесть? Возьмите его и рассмотрите поближе. Я не возражаю». Мама положила медальон себе на ладонь и пробормотала: «Какая чудесная идея!» Она продолжала таращиться на него, пока мисс Бивер не произнесла с легким смешком: «Вы сами знаете, что в глубине души вы ею очень гордитесь». Забрала медальон и снова повесила его себе на шею. «Если весной все сложится так хорошо, как я надеюсь», — заявила она, — «надо будет подарить вам такой же медальон». «Спасибо», — сказала мама. «Все непременно сложится хорошо», — с вызовом пообещала мисс Бивер. «Сеньор Сала — великолепный учитель, и Корделия научится у него очень многому, помимо музыки. Он потрясающий культурный человек, большой знаток Данте. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Ну что ж, мне пора. Я уверена, что в ближайшее время все станет явным прямо на наших изумленных глазах». Когда я проводила ее до двери и вернулась в комнату, мама сидела на полу у огня. В те времена так делали только мы, а взрослые почти никогда. «Что ж», — сказала она, — «я жалела, что здесь нет твоего отца. Но даже будь он здесь, он не смог бы помочь. Но, Роуз, разве не чудесно было бы, если бы он вернулся хотя бы на 10, на 5 минут и посидел здесь? Но я знаю, что он ничего не смог бы с этим поделать. Ах, бедняжка Корделия, бедняжка Корделия! Как портит ее своей любовью эта глупая женщина! Как странно было видеть прекрасные глаза твоей сестры, раскрашенными таким же синим цветом, как море на цветных открытках с пейзажами! Как несправедливо, что вы с Мэри умеете играть, а она нет! Как несправедливо, что ее так полюбила эта дура! Да, поистине я в сумрачном лесу!»